чуть не выхватывал ее из рук Вершинина. Вершинин же отдавал их не спеша, словно взвешивая, не собираясь ничего делать, не сбиваясь со счета. Вот уже все отделены. Алексей совершенно не узнавал свою функцию, нарисованную на бумажке. Он даже не пытался напрячься, такая она была незнакомая. Обернулся на сзади сидящих. Все что-то писали, так казалось. Нагло шпорили центрофорварды. По проходу ходила ассистентка. Встретившись с Алексеем взглядом, пришлось отвернуться, чтобы не спросила, вам что-нибудь надо, и вообще не стоило мозолить. Нарисовал крендель, в нем другой. Ассистентка подсела к Вершинину, зашептались. Вот он момент. Сердце стучит на всю аудиторию. Алексей с замиранием тихо тянет из-под свитера конспект Кашеницына. Конспект там пригрелся теплый, и вот тетрадь на коленях, теперь надо. Алексей косится одним взглядом. Ничего, разговаривает Вершинин с Большенцовой, не смотрит. Теперь осталось только найти в конспекте то, что ему надо. А что ему надо, Алексей крутит под столом страницы, ничего не видит. Страницы гремят, будто он идет по крыше. И такое ощущение грохота умного, очень умного, и упасть можно. Алексей косится на Большенцову. Не слышит ли та этот грохот? А? Большенцова косится на Алексея, словно слышит. В испуге он судорожно запихивает конспект как можно глубже в стол, так что теперь ему до него не дотянуться. Вздыхает освобожденно, к черту. Отдохнув, Алексей обернулся. Невообразимая деятельность протекала всюду. Неужто они не замечают, как обычно удивился он. Опытные же ведь люди. Не хотят, подумал он. Но тогда почему же они все-таки иных ловят? Меня, например, поймали бы с охотой. Жертвы, ответил он себе, жертвы для острастки. А всех нельзя. Кто же тогда учиться будет? Кренделей было уже много. Взять вот вывести функцию кренделя и сдать. Хулиган скажет, ну какие способности? Вершинин с ассистенткой беседовали. Ассистентка тихо и мелодично посмеивалась. Алексей обернулся, те же деловые склоненные головы, судорожные ужимки со шпорами. Никто и ни на кого не смотрит. Центрофорварды строчат, а Боченков строчит. Никому ни до кого нет дела. Все только и поймал растерянный, какой-то разобранный полностью взгляд Денисьева, сделал ему какой-то знак, и сам бы не понял, какой и зачем. Денисьев сделал жалобное лицо, мол, сам ни черта не знаю. Каждый сделает такое лицо, даже если и знает, чтобы отвязаться, чтобы зря не рисковать. Противно, противно. Каждый за себя, каждый за себя вырисовывал кренделя Алексей. Все немножко Боченковы. Вот если бы сидел поближе Боченков, Алексей бы хоть немного развлекся, пооборачивался бы к нему, попугал, посмотрел бы, как бы тот стал отмахиваться и шипеть, и какое жалобное пополам с ненавистью было бы тогда у Боченкова лицо. Это его немного развлекло, такое представление. Вот уж кто никогда не поможет. Еще Алексей помечтал о том, как он вдруг знает каждый предмет лучше любого преподавателя. Поэтому каждому предмету и на экзаменах всех сажает в лужу. Не всех, а тех, кого не любит, тем же, кого уважает, просто отвечает так блестяще. Ну, так блестяще, что ему ведомость ставит 5 с 5 плюсами. А оригиналы даже 6 ему ставят. Но тут уж кто-то первый сдает работу, и второй, вот ведь сволочи, думает Алексей, что за отличниковская прыть. Первый не первый, что за удовольствие такое? Написал, помоги соседу. Да контрольные сами, небось, так говорили, а теперь несут. Этакая подобранность и серьезность на лицах. Или раз уж написал и не засыпались, то зачем же засыпаться, помогая? Боятся еще и поэтому спешат сдать. А центрофорварды и Боченков, даже Денисев и Мишка, что-то строчат поспешно, дождались знать. Хотя бы кто спросил его, может помочь. Все же приходит мимо, сдавая работы. Один из центрофорвардов, правда, спросил, но таким уж шепотом, чуть ли не нарочно громко, чтобы заметили и прогнали. А работу он уже сдал, так что ему ничего. И такое при этом было у него лицо, заранее испуганное, только ждущее, чтобы ему ответили, нет, ничего не надо. Что Алексей только рукой махнул, проходи, мол, проходи. Хорошие все-таки ребята эти центрофорды, лучше других. Самые-то лучшие, самые сейчас заваливаются. Алексей снова сложил свой листок с кренделями внутрь. Надписал и сдал. Положил стопку. Вышел. Ну как, Леха? Ну как? Набросились на него центрофорварды. Да никак. Небрежно сказал Алексей. Ну что же ты, зашептали они. Там же всего 4 варианта было. Мы установили. У нас ответы на все есть. Мы бы переслали. Неопределенно сказал Алексей и пошел. Ты совсем уходишь, а? Слышал он, но его уже не было. Тем же кружным путем спустился он в подвал раздевалки. Раздевалка была пуста. Он вошел туда, пригнув голову, отчего у него всегда появлялось ощущение, что он очень высокий, хотя просто проход был очень низкий. Для раздевальщицы сидели и переговаривались, перегнувшись в своих окошках. Радио пело песню, когда я на почте. Это была обожаемая в детстве песня. Я еще не успел ее до конца разлюбить. Тут было тепло и ясно. Тускло светили лампочки. Толстые, мохнатые, теплые. На вид трубы тянулись по стенам. Он подал номерок. Раздевальщица была молода и ничего себе. Что-то и еще особенное было в ее лице, чуть развратное, что ли. Или так она на него взглянула, или такой был теплый полутемный подвал. Очень сладкое в то же время школьное ощущение. Только теперь он вдруг, как в детстве, знает, что это такое. Он смотрел ей вслед, пока она покачивалась. Все на ней было в обтяжку. Шла между вешалками и в нем вращалась. И глядя, и не глядя на него, не зазывая, а отталкивая, все это сильно подействовало на Алексея. Особенно, что взгляд ей и призыв были не до конца. Это действительно еще сильнее. Ему хотелось взять ее за руку. За руку просто. Или потрепать по щеке. Просто по щеке. Или задеть, словно бы случайно, грудь. Он не сделал этого и ничего не сказал. Оделся и ушел. Зажмурился от света. Вот ведь уже и светло. Вздохнул полной грудью и оказался на свободе. Не было 12, а он был уже дома. Никого, кроме Пелагеи Павловны, не было. С детства он любил, когда никого не оставалось. У меня ключа не было, и он попросил тогда, чтобы кто-то ему помог. Он так с детства любил. И бродил тогда, и бросал все, и совал свой нос в шкафы и столы, и варил себе чай, и пил его через макаронину, и читал лежа. А потом приходили. И это было хорошо, что уроки кончались раньше работы. 2 часа свободы.